Тамара Крюкова. Костя плюс Ника. Глава первая. Позднее июньское утро яркими сезановскими мазками расцветило землю. День обещал быть жарким, воздух постепенно наливался зноем, но настоящее пекло пока не наступило. Жестяная крыша садового домика еще не успела накалиться, и на чердаке было прохладно. От сваленного тут хлама стоял устойчивый запах пыли. Старые вещи перекочевывали сюда из городской квартиры в ожидании лучших времен, когда в них возникнет нужда, да так и оставались невостребованными, покрываясь морщинами паутины, но где-то в глубинах сломанных механизмов и в ватных душах давно вышедших из моды пальто теплилась надежда, что когда-нибудь они снова станут необходимы. Ведь повезло же продавленному дивану со скрипучими пружинами, который вальяжно привалился к стенке возле чердачного окна. Место вокруг него было расчищенным и обжитым, что выделяло его из прочей скопившейся здесь рухляди. У него был хозяин, существо священное для каждой вещи, способное возвысить ее над барахлом, дав высокое имя – вещь. Костя давно облюбовал на чердаке угол, где никто не запрещает читать до полуночи, не следит за порядком и не указывает, куда что надо класть. Возле дивана примостилась прабабушкина этажерка, на которой были навалены книги, журналы комиксов, куча кассет, детали от разобранной радиотехники и видавший виды магнитофон. На полу стоял пакет из-под сока, куда сваливались огрызки и фантики, но все это не вносило диссонанса в общее убранство чердака и удачно вписывалось в царящую здесь атмосферу бесшабашности. Костя битый час торчал на своем наблюдательном посту, вперевшись в чердачное окно в ожидании, когда же из соседнего дома появится Верка. Не то чтобы Верка ему давно нравилась. Она была старше, и раньше Костя считал ее толстячкой. Но в этом дачном сезоне все изменилось. Когда Костя приехал на дачу, Верка смерила его оценивающим взглядом и воскликнула: «Ну ты и вымахал за зиму. Выше меня. У тебя девчонка-то есть? А то я тебя отобью». Она заигрывающе подмигнула и со смехом скрылась в доме. Костя почувствовал, как его лицо заливает жгучая волна смущения. Никогда ни одна девчонка не кокетничала с ним так открыто. С этого дня он будто прозрел, и не мудрено. Верка так откровенно демонстрировала свои достоинства, что не заметить их мог только слепой. Длина ее юбок была выше всяких похвал, а глубокие вырезы платьев без обиняков говорили о полноте ее широкой натуры. Конечно, на Костин вкус соседка была чуть полновата, зато про нее еще в прошлом году говорили, что она целуется со всеми. Как ни стыдно признать, это обстоятельство сыграло не последнюю роль среди причин Костиной влюбленности. Костя изо всех сил старался почаще попадаться Верке на глаза, но тут совсем не кстати обнаружил препятствие в виде студента Стаса. И что Верка нашла в этом старикане? Ему уже лет 20, а то и все 21. Если бы только удалось объясниться с ней наедине. Но Верка целыми днями валялась в шезлонге посреди огорода, где копошилась ее мать, а вечерами гуляла со Стасом. Однако влюбленность не знает преград. Костя заметил, что в последнее время Верка зачастила по утрам в лес за грибами и понял, что это его единственный шанс. Утро готовилось плавно перейти в день. Солнце ползло вверх, щедро изливая потоки света на огород, похожий на лоскутное одеяло, сотканное из прямоугольников разных оттенков зелени, от пронзительно яркого, салатного до темного с бордовым отливом свекольного. Костя с досадой подумал, что зря прождал столько времени, и тут на крыльце показалась Верка с корзинкой в руках. Она обогнула дом и скрылась за углом. Пора. Костя стремглав бросился вниз по крутой лестнице. «Ма, я за грибами схожу», — сообщил он на бегу. «Корзину хоть возьми. В карманы, что ли, собирать будешь?» — покачала головой Зоя Петровна. О грибах Костя сейчас думал меньше всего. «Я в пакет!» — крикнул он, чтобы отвязаться, и, не тратя времени попусту, припустил на улицу. Лес начинался за канавой, заросший чистоколом тонкого, как прутики березняка. Верка, покачивая бедрами, затянутыми в такие узкие брюки, что оставалось загадкой, как ей вообще удавалось в них влезть, несла себя по улице. Костя нагнал ее возле мосточка, укрывшегося в зарослях розовых конусов иван-чая. «Эй, ты за грибами?» С наигранным удивлением спросил он. «Вот совпадение, а я как раз тоже решил сходить». «А во что собирать будешь? Грибник фигов!» — фыркнула Верка, смерив Костю насмешливым взглядом. Судя по тону, она не разделяла Костиной радости от встречи. «Мать была права, с корзинкой промашка вышла», — отметил про себя Костя, но, не растерявшись, предложил. «А давай в твою корзину собирать. Я места грибные знаю. В одном всегда белые растут. Я тебе покажу», — щедро пообещал Костя, готовый положить к ногам своей избранницы самое сокровенное. Однако дама сердца явно не оценила благородного порыва. «Топай дальше. Я грибы люблю, без помощников собирать», — процедила она. Дощечки почтительно прогнулись и охнули под ее величавой поступью. «Может быть, после столь холодного приема Косте стоило повернуть к дому, но он решил не отступать. Перебежав вслед за Веркой по мосткам, он обогнул куст бузины и наткнулся на Стаса. «Ты сегодня с компанией?» – недовольно спросил Стас у Верки. «Ревнуешь?» – кокетливо засмеялась та. «Отчего же? Я могу вас вообще оставить наедине». Стас повернулся уходить. Верка бросилась за ним. «Ты чего? Я же пошутила!» «А у меня с чувством юмора плохо. Я шуток не понимаю», — отрезал Стас. Назревала ссора. Костя не удержался, чтобы не подлить масло в огонь, и вставил свое веское слово. «Если он такой обидчивый, с катертью дорожка». «А ты вообще не суйся во взрослые дела!» — сердито прикрикнула на него Верка. Костя осекся. Обида комом подступила к горлу. Чтобы не дать ей выплеснуться, Костя зло сощурился. «Подумаешь, взрослая, всего на год старше. Сначала школу закончи», — огрызнулся он. Верка будто не слышала его слов. Она точно собачонка бежала за Стасом, жалобно поскуливая. «Думаешь, я его притащила? Он сам увязался. Честное слово, я его вообще прогоняла. Что я, чокнутая, его за собой таскать?» Не дожидаясь сцены счастливого примирения, Костя повернулся и быстрыми шагами пошел прочь. Неподалеку аукались грибники. Костю покоробило при мысли, что он столкнется с людьми. Ему хотелось побыть одному. Он резко свернул с тропинки и, не разбирая дороги, стал продираться через кусты подальше от голосов. Сухие ветки надрывно трещали под безжалостными подошвами кроссовок. Треск ломающихся сучьев вызвал у Кости смутные чувства удовлетворения, и он нарочито жестоко продирался сквозь бурелом, не ища легкого пути. Внезапно он вышел на прогалину и остановился, осознав, что забрел в незнакомое место. Посреди поляны росла исполинская береза, настоящая праматерь леса. Толстенный ствол в два обхвата мало походил на березовый. Кора давно утратила девственную белизну и стала черной и бугристой от пережитых лет и невзгод. Костя подошел к березе, сел на траву и прислонился спиной к теплому шершавому стволу. Уткнувшись лицом в коленки, он закрыл глаза И тотчас мысли о Верке назойливым роем завертелись в голове. Удушливая обида накатила новой волной. Не такая уж Верка симпатичная, и ляжки у нее толстые, и глаза на выкате. С жаром вслух сказал Костя, словно убеждая себя забыть Верку и свое унижение, однако облегчения не почувствовал. Звук собственного голоса лишь сильнее распалил его. Костя обвел взглядом поляну, ища на чем бы сорвать злость. Лес щедро предлагал нехитрые радости, но Костя был слеп к красоте. Преломленный через призму дурного настроения, мир превратился в безликое зеленое марево, на фоне которого тревожным алым пятном выделялось семейство мухоморов, горделиво выставляющее на показ свою броскую красоту. «Что пялитесь? Да лучше я влюблюсь в первую встречную!» Сердито выкрикнул Костя. Точно грибы возражали или были виновниками его неудачи. «Первую встречную, встречную!» — ответил лес. Костя вздрогнул, оглянулся, но, поняв, что это просто эхо, вновь зло посмотрел на мухоморы. Он машинально нащупал на земле шишку и со всего размаха запустил ее в самый большой гриб. Пролетев мимо мишени, шишка шлепнулась далеко позади. Это еще сильнее раззадорило Костю. Он набрал горсть шишек и стал со злобой расстреливать попавшие под горячую руку мухоморы. Шляпка слетела с отца семейства. Маленькие мухоморчики испуганно жались к обезглавленной ножке, а безжалостная артиллерия шишек продолжала расстрел, круша, руша и превращая красоту в месиво. Вдруг раздался звонкий окрик. «Эй, ты чего руки распускаешь?»